На выходных Юсихико повел Амата на Бататсухима Ноками в парк недалеко от дома. Как он выяснил, там в это время работает блошиный рынок. Его организует ТСЖ. Причем не ради наживы, а для веселья. Поэтому предварительная запись не требуется, а вход свободный. Хотя поначалу Юсихико пытался уговорить богиню шить одежду попроще, он все-таки не устоял перед ее энтузиазмом и решил, что будет искать человека, которому понравится эксцентричный вкус девочки. Однако... не берут. В кои-то веки Юсихико вытащил на свет старый раскладной стул, с которым их семья когда-то ездила на пикники. Кроме того, он сделал ценники из картона и даже уговорил Ханоку прийти и морально поддержать богиню, однако вот уже 4 часа возле них останавливались только любопытствующие зеваки, а покупателей не было. «Ничего страшного, я уже привыкла. Вернее, не столько привыкла, сколько...» Улыбаясь и махая руками, возразила богиня, притаившаяся возле шипастой балаклавы. Вдруг ее лицо помрачнело. «Сколько онемело к этому чувству!» От этих слов Юсихико стало немного не по себе, поэтому он пошел и отловил лиса, разглядывающего товары неподалеку. «Слушай, Кагане, ты же вроде можешь как-то управлять магнетизмом, чтобы тебя видели обычные люди, да? Поработай пушистой рекламой, а?» Если на шею Кагане повесить картонку, выложить на ней виниловыми полосками надпись «Последние писки моды» и отправить бродить по рынку, реклама получится что надо. Однако Кагане, разумеется, смерил Юсихико холодным взглядом. «С какой стати я должен завлекать покупателей? Заказ ведь твой!» «Ну что ты уперся? Ну давай, одна нога здесь, другая там». «Нет, я могу показывать лакею дорогу, но не более. Запрещено». «Я ведь тебе Сакурамоти купил». «Это другое». Робко вмешалась Ханока в перепалку Юсихико и Кагане. «Можно я пока погуляю с Танабатой, чтобы она развеялась?» Девушка участливо посмотрела на богиню, которая уже чуть ли не испускала миазмы черной безнадёги. «Ну ладно, иди, я посижу за прилавком. Вряд ли кто-то подойдет к магазину, в котором торгует такая мрачная девочка». Юсихико проводила Ханоку и богиню взглядом и устало вздохнул. Заказ в очередной раз выдал знакаверзным. Почему боги никогда не просят простых и понятных вещей? Помыть, скажем, пол или сходить за хлебом? И продавцов, и покупателей сегодня собралось немало. Некоторые продавали украшения ручной работы и картины. Другие предлагали старые детские вещи. Одна лавка неподалеку торговала юноми. «Юноми. Похожая на цилиндр толстостенная чашка для горячих напитков. Ю – горячая вода, номи – пить». И глиняными чашками. Мимо прохаживались семьи с детьми. «Вот знаешь...» Юсихико сел на кожаную подстилку в позе лотоса и посмотрел на божественного лиса. «Я нисколько не сомневаюсь, что Танабата в свое время была законодателем мод. Как думаешь, почему ее одежду перестали покупать?» Сама она утверждала, что ее дизайны стояли на месте, но действительно ли поэтому? «Хочешь сказать, есть другая причина?» Кагане посмотрел на парня зелеными глазами. «Ага», – протянула Юсихико. Поставил локоть на колено и подпер подбородок. «Я вот не понимаю, неужели богам так важен дизайн одежды?» Конечно, Юсихико не имел никакого понятия о небесной жизни, но неужели и там веяния моды приходят и уходят? Танабата говорила, что ее нынешние одежды никому не нужны, поскольку она растеряла свою силу. Вдруг на небесах ее товары перестали брать не из-за дизайна, а как раз потому, что богиня начала слабеть. Юсихико всего лишь строил догадки, однако это казалось ему самой правдоподобной. «Даже если ты прав, заказ богини уже озвучен. Она просила найти человека, которому понравится ее одежда. Вот и ищи, кому эти причудливые изделия будут по вкусу», — хладнокровно ответил Кагане. Юсихико вздохнул, поскольку не мог с ним спорить. Да, никто не просил его разбираться в причинах слабости богини. Вместо этого он должен продавать вычурную одежду, которую она сделала. «Но ты, возможно, сделал очень важное наблюдение. Кагане качнул пушистым хвостом и прищурился. «Я не знаю, пригодится ли оно на этом заказе, но впредь помни. Когда боги слабеют, они не только меняют облик и теряют свои способности». Йосихико посмотрел на Лиса, все еще подпирая рукой подбородок. «Их, как Хитокатануси и Сукунабикону, постигает и другая напасть. У них размываются память и чувства». «Память и чувства?» — повторил Йосихико и подумал о богине, еще недавно сидевшей рядом. До сих пор ему казалось, что она создает одежду с тем же жаром, что и в древние времена. Но вдруг в ней и правда что-то изменилось. Что-то, чего она сама не замечает. «Знать бы еще что!» Выговорил Йосихико, глубоко вздыхая, и посмотрел в весеннюю дымку над головой. «В последнее время мне стало тяжело вспоминать!» Тихим голосом призналась Аматанабата Цухима Нуками вскоре после того, как Ханока взяла ее погулять по парку. «Я не помню, как жила на небесах и как работала на станке, забывая про сон». Ханока старалась идти как можно медленнее, чтобы не обгонять богиню. Ноги в колготках с леопардовым принтом еле волочились. «Интересно, как же я раньше творила? А, то есть я помню, как работать на станке, просто... Раньше нечто незримое подталкивало меня и помогало работать». Шел третий час дня. Теплое солнце приманивало в парк толп людей. Ханока шла, уворачиваясь от бегающих детей, и водила глазами по сторонам, не зная, что сказать. Хотя Ханока может показаться бездушной, за эти несколько дней Аматанабата Цухима Нуками уже поняла, что за непроницаемым лицом прячется нежность и доброта. «Может, если я вспомню, на мою одежду снова будет спрос?» Богиня опустила взгляд на свои маленькие ручки. Достаточно неугомонная для вылазок за границу, она тем не менее начала падать духом, когда увидела, что на ее одежду никто не смотрит. «Я теряю силы. Я увядаю. Я больше не могу достучаться с помощью одежды до сердец других». Начала думать она. Вдруг молчавшая Ханока повернулась к богине. «Танабата, ты ведь продолжишь?» Девочка посмотрела в ясные глаза и недоуменно наклонила голову. «Продолжишь делать одежду?» Аматанабата Цухима Ноками на миг опешила и быстро закивала. «Разумеется, одежда — это мое призвание, мой смысл жизни, мой...» Вдруг что-то промелькнуло в голове богини. Что-то не дало ей продолжить фразу. Какая-то приятная, теплая тоска посетила ее и тут же исчезла, оставив лишь смутные чувства. «Ясно. Это очень хорошо». Почти не меняясь в лице, Ханока все же изобразила удивление и кивнула. «Однажды мне сказали, если ты продолжаешь чем-то заниматься, значит это не просто так». Весенний ветерок коснулся бледных щек девушки. «Только пустые занятия бросают быстро. Когда-нибудь память вернется к тебе». Аматанабата Цухима Нуками тихо выдохнула, ощутив легкое облегчение. Шум в груди постепенно улегался. «Если я продолжаю, значит это не просто так», — шепотом повторила она, и внутри нее родился вопрос. Почему она продолжает? Ради чего упрямо создает одежду? «Ха». Вдруг прервала Ханока раздумье богини и остановилась перед одним из магазинчиков. Ее сразу поприветствовала молодая продавщица, перед которой на ковре были разложены разноцветные украшения, ленточки, заколки и так далее. Все как на подбор красивые и изящно оформленные. «Какая прелесть! Это все ручные работы?» — спросила Аматанабата Цухима Нуками. Продавщица смущенно кивнула, однако богиня ощутила в этом скромном ответе гордость за свою работу. Ханока какое-то время изучала товар, затем взяла в руку брошку с четырехлистным клевером и страз двух оттенков. Простая, но искусно сделанная вещь. Ханока прицепила ее к берету богини и показала в зеркало, которое достала продавщица. «Тебе очень идет». Аматанабата Цухима Нуками невольно улыбнулась, увидев отражение брошки на берете. Украшение придало головному убору дополнительный акцент. Сделало его намного выразительней. «Знаешь, что означает четырехлистный клевер?» — спросила Ханока одновременно со своим отражением. Амутанаба Тацухима Нуками не знала. Конечно, она видела клевер, но что особенного в четырех листьях? «За границей говорят, что найти четырехлистный клевер – к удаче», пояснила Ханока и отдала продавщице несколько сотен йен, чтобы брошка осталась на берете богини. «К удаче?» Девочка повнимательнее пригляделась к отражению брошки. «Есть ли у богов удача?» Вопрос, конечно, спорный. Но сверкающая в лучах весеннего солнца блестяшка на правой стороне берета все равно показалась ей особенным подарком. «Спасибо». Конечно, больше всего ее порадовал не сам подарок, а чувство Ханоки. Помимо брошки, девушка купила ленточку, расшитую лепестками сакуры. Затем они с богиней пошли дальше. «Ты ее не наденешь?» спросила богиня, глядя, как девушка бережно убирает пакетик с ленточкой себе в сумку. Она была уверена, что Ханока выбрала украшение для себя, но... «Это моей подруги», ответила та, и ее взгляд немного смягчился. «Она редко видит сакуру». Аматанаба Тацухима Ноками не знала, что это значит, но решила не уточнять и вместо этого спросила. «А себе что?» Она с такой легкостью купила подарок богине и своей подруге, но неужели не купит ничего для себя? Аматанаба Тацухима Ноками готова была поклясться, что Ханока смотрела на маленькие украшения с радостью в глазах. Но девушка опустила взгляд. «Мне они не идут». Лишь тогда богиня заметила, насколько блеклую и невыразительную одежду носит Ханока. Она словно нарочно пыталась не привлекать к себе внимания.